могу рассказать, сколько служб, заводов, конюшен, тех же железнодорожников и складов работают на артиллерию. Только не специалистам это перечисление вряд ли понравится. Так что будем просто считать, что очень много труда положено на то, чтобы артиллерия появилась и работала. И тут маги выглядят намного интереснее. Осталось только их найти и организовать в команду, объединить в ту силу, от которой вздрогнут соседи. Князь, быстренько проходите к Морозову и экипируйтесь в МБК. Только что наблюдатели доложили, что из трех дорог, ведущих к зданию Совета Архимагов, две перекрыты. На одной затеян ремонт, а на другой крупная авария с пожаром. В случайности мне верить не положено, оттого и считаю, что на единственной оставшейся дороге вас уже ждут. Встретил меня князь Абдарин вроде бы невеселой новостью, которая от чего-то его сильно радовала. Вон, чуть ли не на месте он не подпрыгивает, и каждую минуту потирает руки. А не слишком вызывающе окажется, если я в МБК заявлюсь к архимагам. Опять же в МБК мне самому труднее защититься будет. Как-то я еще ни разу в полете магичить не пытался. Как бы чего ни вышло, попытался я найти резоны, чтобы отказаться от неожиданного предложения. Мне проще по земле к арене с боем прорваться, чем пробовать что-то исполнить в воздухе, незнакомое и неопробированное. Вам ничего делать не нужно. Полетите в одной из пятерок сопровождения. Если они ввяжутся в бой, то задача вашей пятерки состоит лишь в том, чтобы просто прорваться к зданию совета. А для пущей значимости все вы будете из себя изображать эскорт машин его императорского величества. Тем более, может мне все-таки на одной из машин поехать. Я и прикрою, если что, проникся я той красотой и мощью спектакля, которую князь умудрился организовать. Вы что, всерьез решили, что мы людей и машины прямо на засаду потащим? Старательно изобразил недоумение князь Абдарин. Плохо вы о нас думаете. Будет вполне достаточно, если эскорт начнет движение, но обнаружив засаду повернет обратно, а ликвидацией убийц займутся другие люди. Мы же добросовестно зафиксируем попытку покушения на жизнь императора, а это, как ни крути, коронное преступление, подсудное для любого человека в империи. Мне оставалось только глазами хлопать. Опять все как всегда. Неприятности у меня, а пользу извлекают другие. Неплохую подставу Абдарин задумал. Не удивлюсь, если позже выяснится, что его интрига, многоходовочка не по одной цели ударит, а сразу по нескольким. Судя по довольной княжеской роже, он уже и свидетелей имеет, которые докажут причастность к засаде одного очень значимого княжеского семейства, а то и целого клана. И черт меня подери, если это яма вырыта не под Юсупова. Мда, в очередной раз меня в темную сделали. Я-то думал, что вся эта возня из-за дуэли и меня, любимого, а нет. Высшая аристократия и в этом случае умудрилась выстрелить по нескольким зайцам сразу. И моя роль крайне непонятна. То ли я представлен в виде наживки, то ли выступаю в роли спускового крючка. Теперь мне стало понятно, зачем Абдарин потребовал позавчера доставить в столицу мой личный МБК. Все идет к тому, что знает он намного больше, чем я предполагал, думая, что все дело в расставленных наблюдателях. Не сомневаюсь, что заранее проведал князь, какие планы у Юсупова, а все остальное, это пыль в глаза, чтобы своих агентов не подставлять. Та пятерка пилотов, в которую меня включили, показалась мне странноватой. Приглядевшись, я смог усмотреть некоторые отличия в их МБК, на первый взгляд вовсе не бросающиеся в глаза. Если не ошибаюсь, то вот та серенькая невзрачная окантовочка, едва заметная на гранях бронепластин, выполнена из платины. Доводилось мне слышать в академии, что можно МБК доработать у техномагов, установив, к примеру, дополнительные щиты. Вот только цены назывались какие-то запредельные и материалы требовались самые дорогие. Дело тут не только в установке дополнительных контуров, накопителей и энерговодов. Вес. Все, что летает, так или иначе упирается в те самые злосчастные килограммы, которые и отделяют мечту от реальности. С виду МБК всей пятерки, в которую меня определили, доработаны, и как бы не у лучших техномагов империи. Я в своем комплексе нового типа смотрюсь немного не к месту, но тут уж выбирать не приходится. Обычная предполетная проверка, короткая перекличка, причем голос командира пятерки, даже искаженный ларингофонами, показался мне знакомым, и мы поднялись в воздух. Летим позади двух пятерок, сопровождающих кортеж автомобилей. Стрельба началась неожиданно. Даже зная о том, что где-то на пути императорского кортежа будет засада, я все равно оказался не готов к моментальной оценке обстановки. Грохнула пара солидных взрывов, и дальнейшую картину заволокло дымом необычного цвета. Никогда не видел таких густых клубов багрово-красного оттенка. Вправо-вниз, все вдруг, услышал я знакомую команду. 3, 2, 1. Практика полетов в академии дала себя знать. Не рассуждая и не пытаясь пялиться на то, что происходит впереди, я сосредоточился на маневре. Даже по земле, двигаясь на остриях пятиконечной звезды, очень сложно на скорости синхронно выполнить тот или иной маневр, не нарушив строя. Еще сложнее это делать в полете. Заваливаясь на бок, я изо всех сил старался держать дистанцию и правильно оценить наше боковое скольжение. Наша пятерка, словно падающий с дерева лист, боком скользнула вправо, уходя к пойме реки. Все встало на свои места, когда мы подлетели к площади перед советом. Летевший впереди маг вызвал заклинание, полыхнувшее в небе, над площадью перед зданием совета. Визитка император. Ну как я сразу не догадался, с кем вместе лечу. Архимаги, понятное дело, личности своеобразные и крайне важные из себя, но оказывается, ничто человеческое им не чуждо. По крайней мере, высветившуюся над площадью визитку императора, похоже, никто не проигнорировал. Высыпали на улицу, как миленькие. Еще на подлете я оглядел внушительную территорию, которую занимает совет. Кроме солидного особняка и арены, вдаль уходил большой парк, с приличного размера озером, а к реке, стройными рядами, спускался ухоженный сад, в конце которого виднелись оранжереи. «Господа, желаете пройти в вашу ложу?» — обозначил поклон незнакомый мне человек. «Да, и распорядитесь, пожалуйста, чтобы нам принесли красного вина», — ответил государь, освободившийся к тому времени от МБК. «У вас подъезды к совету крайне небезопасны. Мне только что доложили, что злоумышленники подготовили теракт с применением ядовитых газов. К счастью, наша служба отработала такой вариант событий, и почти все ключевые фигуры покушения уже взяты под арест. Похоже, не один я знал, куда нужно смотреть». Лицо князя Юсупова дрогнуло на долю секунды, но потом вновь превратилось в каменную маску, и лишь стиснутые до хруста зубы обозначили себя перекатывающимися желваками. Чего он никак не ожидал, так это мастерски организованной подставы. Вместо меня нападение его наемников произошло на императорский кортеж. Вроде бы, глупая случайность, но видно было, что сам Юсупов в это ни на секунду не поверил. Попади я в его засаду, и сейчас было бы одно из двух. Или меня бы задержали для выяснения обстоятельств заранее купленные полицейские, а затем передали дело прикормленному следователю, или я там бы и остался, отравленный ядовитым облаком. Трудно же сходу, среди взрывов, стрельбы и суеты, понять, что воздух вокруг стал ядовитым и требуется особый воздушный щит, который у меня есть в арсенале, но на практике я его еще не применял. Мог и не успеть его вскинуть, не вдруг сообразив, что вдыхаю отраву. В любом случае, до места дуэли я вовремя бы не добрался, и Юсупов, подождав положенные 15 минут, спокойно бы поехал к себе в имение, а дуэль считалась бы выигранной. Таковы правила. Можно иметь сколь угодно уважительную причину для неявки, но в наше время это никого не волнует. Уважительной причиной считается только смерть. Да, если ты умер до дуэли, то не будет за это ни позора, ни бесчестия. Во всех остальных случаях, увы, правила однозначно трактуют тебя уклонившимся от дуэли, и, как говорится, со всеми вытекающими обстоятельствами. Ничего удивительного в этом нет. Пункт 4 правил практически дословно списан со стародавних правил о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде. Пункт 4 обязывал офицера, отказавшегося от дуэли, в двухнедельный срок представить прошение об увольнении в отставку. В противном случае он подлежал увольнению без прошения. Если что, то все дворяне, так или иначе, но сложившиеся правила соблюдать обязаны. И никого не волнует, офицер ты или нет. Нынешний дуэльный кодекс такую мелочь не предусматривает. «Олег Игоревич», — услышал я знакомый голос, а повернувшись, увидел знакомого мне архимага. Он, вместе с таким же забавным стариканом, как и он сам, не так давно засвидетельствовал сдачу мною испытаний. Тогда, кроме двух обязательных заклинаний, я им показал еще парочку, чем привел обоих стариков в крайнее возбуждение. Особенно их поразила моя эмблема на визитке. Точнее, даже не эмблема, а небольшой такой значок в ее правом верхнем уголке. Герб Медведева. Оба хмыкнули, но смолчали. Не говорит же им очевидное. Сам знаю, что семью Рюминых такой значок не порадует. Но я не смог иначе. Слишком многим я обязан Савве Савельевичу. Сумел мужик переломить себя и уйти из жизни красиво, оставив меня своим преемником. Ваши секунданты вас уж заждались. Пойдемте, я вас им представлю. С секундантами все не так-то просто. Дуэль между архимагами – это не только зрелищно. Надо заметить, что это еще и крайне опасно, и не только для дуэлянтов. В отличие от традиционных дуэлей, на каком-либо виде оружия, магические дуэли такого ранга чреваты последствиями для зрителей. Оттого и установлено, что у каждого архимага должно быть 3 секунданта, ответственные за начало дуэли и за безопасность наблюдающих. Нетрудно догадаться, что все 3 тоже должны быть архимагами. Кто еще сможет оградить тех же зрителей от случайной ошибки дуэлянта? А ну, как звезданет он чем-нибудь убойным и промажет, поймав встречный удар и пошатнувшись. Тут-то и вступит в дело секунданты, накрывшие зрительские трибуны щитами. Кстати, они же и отвечают за снятие преграды в самом начале дуэли. Дернись один из дуэлянтов на долю секунды раньше сигнала, и пропадет его удар впустую, столкнувшись с барьерами секундантов. В этом, кстати, кроется еще крайне тонкий один момент, о котором мне все уши прожужжали Шепелефес Шабалиным. Он касается дуэли магов. Скажу прямо, среди секундантов тоже часто встречаются заинтересованные лица, слегка нечистоплотные. Представьте себе, зазеваются они на полсекунды, секунду со снятием барьера между соперниками. Вроде бы ничего страшного, только не в том случае, если один из дуэлянтов к такой задержке готов, а второй нет. Тот, кто знает о задержке снятия барьера, свой удар придержит, зато второй вложится, и пропала его атака впустую, попав в барьер секунданта, снятый с легким запозданием. Человеческий фактор. Обычно с ним стараются не перебирать, но слухи ходят, и факты были. Пропадали иногда впустую первые атаки дуэлянтов, попадая на неснятый своевременно барьер секунданта. Готовы ли вы, Олег Игоревич? Еще один архимаг воспользовался своим правом. В подошедшей троице он был самым колоритным. В каждой избушке свои погремушки, вот и архимаги придумали себе правила – обходиться без титулований. Идея понятна. Добравшись до вершин магии, ты уже сам по себе становишься настолько значимой фигурой, что любые гражданские титулы выглядят нелепыми. Кстати, это же мои секунданты. Те самые, которые в обычных дуэлях изыскивают все возможности, не нанося ущерба интересам чести и особенно следя за соблюдением прав своего доверителя для мирного решения конфликта. Причем стоит учесть, что честь по-русски – это крайне своеобразное понятие в этике русского дворянского общества. В нашем случае с Юсуповым можно считать, что мы оба, как оскорбление, восприняли взаимное нежелание признать свое главенство. Со стороны это странно звучит, но мы оба отказались уступать. В свое оправдание могу только заметить, что не я, а Юсупов выставил свою кандидатуру, когда я уже был зарегистрирован. Так что не стоит обвинять меня в мальчишестве. Постарше меня князья есть. А еще те задиры. Да, господа, готов, что от меня требуется. Снять свою кандидатуру не желаете? Ни в коем случае. Может, излишне горячо отозвался я, заставив секундантов переглянуться. Тогда про остальное вам можно не говорить. Иных причин для отмены дуэли я не вижу. Пойду, переговорю с секундантами князя Юсупова, и если получу такой же ответ, то кинем жребий, кому на какой стороне арены быть. Хотя... при такой погоде это абсолютно не важно. Солнце сегодня слепить не будет, с усмешкой закончил мой секундант, показав на хмурое небо. Не уверен, негромко пробормотал я в спину уходящему архимагу, но был услышан его коллегами, и это вызвало у них смешки. Не удивлен. Слухи о том способе, который я применил для установления хорошей погоды при испытаниях самолета, уже обросли невероятными подробностями. Сам ржал, когда мне их Алена пересказывала. Самые зоркие заметили самолет и доказывали доверчивым слушателям, что по небу летала колесница, как бы не Архангела Гавриила, а молнии грохотали такие, что даже в 10 километрах от аэродрома земля дрожала и окна дребезжали. Секунданты встретились, и судя по их отрицательным мотаниям головы, поделились сведениями о несогласии дуэлянтов решать дело мирным путем. Впрочем, это и невозможно, но существует строгий ритуал, и секунданты должны его выполнить. Затем в воздух взлетела монета, и мой представитель, повернувшись к нам, махнул рукой на правую половину поля. «Не забудьте дополнительно поставить акустический щит, шуметь буду сильно», предупредил я секундантов, и уверенной походкой пошел на отведенное мне на арене место. Арена. Огромное поле. Овал, вытянувшийся на полкилометра в длину. Стылая земля почти полностью очищена от снега. Не иначе, воздушники постарались. Не метлой же такую поляну выметали. Я задумчиво потопал ногой. Непонятно, что будет, если по такой поверхности пройтись огненной стеной. Да, я опасаюсь луж. Даже не столько луж, столько молний. Ими Юсупов владеет в совершенстве, и он может садануть не в меня, прикрытого щитами, а в мокрую землю рядом со мной. Если по земле попадет, то не страшно, а вот лужи мне ни к чему. Мы уже проверили, что сама по себе талая вода не сильно страшна, в ней нет солей, и как проводник тока она почти не работает. Но лужа-то на земле. Чуть позже, после первого пакета заклинаний, я буду использовать левитацию и сдвиг, крайне быстро передвигаясь по арене и постоянно меняя курс, а в самом начале нужно устоять под мощными ударами князя, наверняка умеющего держать не менее 5 готовых заклинаний. У меня выдалась пауза в пару свободных минут, достаточная, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Вот и сейчас, стою, дожидаюсь, пока до своего места вальяжно доберется князь Юсупов, а сам думаю, ни государь, ни князь Абдарин даже словом не обмолвились о том, что по возможности стоит оставить Юсупова в живых. Что это, намек или тонкий расчет, или может они беспокоились, что я начну осторожничать, и сам погибну. Впрочем, раз они смолчали, то стоит и самому подумать, а как мне будет выгоднее. Понятно, что только в том случае, когда на это есть шансы, дуэль не обязательно должна закончиться смертью одного из дуэлянтов. У нас не тот случай, будет вполне достаточно, если один из участников окажется не в состоянии продолжить дуэль, и тогда победа останется за другим. Стоит ли при случае оставить Юсупова в живых? Пожалуй, да. Причин слишком много, чтобы их перечислять. И одна из них, пожалуй, самая значимая, это то, что я не хочу быть пешкой в чужой игре. Не хочу никого убивать только из-за того, что мне предназначили такую роль, в которой это неизбежно. Роль пугала империи. Приняв решение, я сразу от чего-то успокоился, и без труда собрав пакет из первых заклинаний, стал ждать сигнала. Наконец-то Юсупов добрался до своего места, небольшого круга у края поля, обозначенного отсыпкой из почти белого песка. Он посмотрел на небо, перекрестился, и сложив на груди руки, повернулся в сторону секунданта, который должен дать нам сигнал о начале поединка. Наблюдающий за нами секундант, демонстративно проверив, что мы оба готовы, поднял руку вверх, призывая нас к вниманию. Сигнал. Первый пакет пошел. Щит, огненная стена и трусы. Тьфу ты. Кружавчики, запущенные широким фронтом. Левитация, сдвиг. И вот я уже помчался по кромке поля, не оглядываясь на разрывы и огненные всполохи за спиной. Князя не вижу. На середине поля сошлись в буйстве 2 огненные стены, взметнувшись вдвое выше обычного. Любоваться некогда. Еще пара кружавчиков пошли веером. Сейчас огонь спадет, и мне надо увидеть, где находится Юсупов, а пока огненный дождь по площади, а следом за ним его модифицированный ледяной аналог. Шабалин может мной гордиться. Паузу я использовал с большим толком, и все заклинания были скастованы за рекордно короткое время. Правда, в ответ я уже получил такой же огненный дождь на свою половину поля, и пару раз по мне краем прилетел от молний, бьющих веером, но это мелочи. Накидываю еще один щит на себя, подстраховываясь от пробития первого, уже прилично просевшего, и снова в путь, на этот раз змейкой к середине поля. Такой вот скоростной слалом, единственный смысл которого в том, чтобы не стать легкой целью и выжить. Есть у магии один недостаток – скорость распространения заклинаний. Даже молнии, самые быстролетящие заклинания, и те летят медленнее, чем те, которые природа росчерками спускает с небес на деревья. Бамсес. Пока я оглядывался и маневрировал, один из огненных шаров, выпущенных князем наугад, врезался в мой щит, откидывая меня метров назад на 15 назад. Не на земле стою, опоры нет. Силен князюшка. Крупным калибром шпарит, как из пулемета. Резко хожу в бок, на ходу обновляя щит. В то место, где я только что был, прилетает еще несколько шаров огня, а потом его накрывает ветвистая молния. Отвечаю кружавчиками и кометой, приблизительно сообразив, откуда по мне летели подарки. Кометой точно промазал. Еще одна очередь шаров полетела в ответ с той стороны, и снова, наугад, через уже спадающую огненную стену. ТР, СЫ, ТР, СЫ, ТРСы. Запускаю я целый рой веселых магических паразитов, стараясь этим веером накрыть весь противоположный сектор поля. В ответ получаю еще одну огненную стену. Хитер и опытен Юсупов моментально сообразил, что благодаря кружавчикам он будет виден, как на ладони, и тут же закрылся стеной огня, вынуждая и меня снова делать то же самое. К слову сказать, очень затратное заклинание эта стена. Не мелочится князь. Главное, не дать ему преимущества, когда я попаду под это заклинание и выйду из него ослепленным. Тут-то он и отыграется, заставив меня уйти в оборону. Запускаю такую же стену навстречу, и опять наблюдаю за буйством стихии, не забывая перемещаться. Так дело и до ничьей может дойти. Дальше что, на кулаках биться будем? Или у князя еще есть какой-то трюк в запасе? Нет, доводить поединок до такого финала у меня от чего-то нет никакого желания. Значит, ничего другого мне не остается, как вламываться через обе стены на его половину арены. Там сейчас тоже должно быть весело. Огненный дождь вперемешку со льдом с неба летит. Юсупову наверняка чертовски неуютно. По крайней мере, щиты ему обновлять нужно постоянно и достаточно часто. Ага, а вот и подходящее место нашлось. Наши стены сошлись под некоторым углом друг к другу, и с одного края уже почти доедают одна другую. Вот-вот погаснут. Я стремглав кинулся к нужному краю поля, на ходу собирая комету и еще один щит. Есть у меня определенная надежда на кружавчики, которые должны роем виться вокруг Юсупова. Если повезет, туда и врежу со всей дури, а дальше бой покажет, как поступать. ТРСы. Послал я вперед себя еще один рой паразитов, и на полной скорости пересек уже почти погасшие огненные стены, уничтожавшие друг друга. На половине Юсупова была баня. Это сравнение первым пришло мне на ум. Две взаимно противоположные стихии, огонь и лед, в своем противостоянии создавали целые облака густющего пара, местами опадающего обильными хлопьями снега, которые снова скрывались в беспросветном тумане. Да, если Юсупов хотел стать невидимым, то теперь у него все получилось. Найти его сейчас можно только на ощупь. Все остальное скрыли облака пара, и лишь узкая полоска, метров 5-7 шириной, идущая вдоль остатков огненной стены, сжигающей своим жаром любую чуждую ей магию, еще как-то просматривалась. Внезапно, настолько неожиданно, что я даже вздрогнул, из клубов туман вывалилась фигура Юсупова. Маг успел остановиться перед самой стеной, и словно почувствовав что-то, резко развернулся в мою сторону. Рефлексы, вбитые Шепелевым на тренировках, сработали раньше, чем я успел что-либо понять. С неба сорвалась комета, и за те полсекунды, которые она летела, Юсупов успел многое. Он расправил плечи и презрительно ухмыльнулся, так, словно это он только что выиграл. Красиво ушел, только и смог сказать я, как-то разом поняв, что скрывается за ухмылкой князя. В империи не заводит дел против умерших или погибших. Своей смертью Юсупов только что спас свой род и клан от обвинения в коронном преступлении. Прожил князь Юсупов всю свою жизнь в уважении, а своей смертью заставил уважать себя еще больше. По крайней мере меня, отчетливо понявшего, что князь в поединке искал себе смерть, и сделал ее максимально убедительной для окружающих. А как он правдиво бой изображал, ни у кого язык не повернется сказать, что это выглядело не так. Я, хоть и был разгорячен боем, но все же сумел перебороть себя, и поклонившись, перекрестил воронку, ставшую местом упокоения князя. Успел заметить, что он был верующим. Достойный был противник, и урок он мне преподал такой, который никогда не забудешь. Господа, хочу представить вам нового главу Совета Архимагов. Услышал я усиленный магией голос императора, когда, развеяв заклинание, направился к центральной трибуне, князь Бережков Олег Игоревич. Прошу любить и жаловать. Как мне показалось, последние слова государь произнес с легкой иронией. Зря он так, мне сейчас не до шуток. И могу сказать, что я стал взрослее, многое поняв за короткое время поединка. Глава 59. Жизнь – штука непредсказуемая. Порой в ней происходит столько всего интересного, что все планы летят, сами понимаете куда. Не, я вообще-то не жалуюсь, я просто констатирую факты. А начиналось все вроде бы хорошо. В моем списке особо срочных дел, каждая из которых без всякого сомнения требует моего личного вмешательства, всего-то осталось 48 пунктов. Небольших таких. По сути, с каждым из них можно разобраться за неделю, другую, а то и меньше. Жалкие 48 недель, без выходных, и вот вроде бы и все. Какие проблемы? Только где бы их еще взять, эти недели? Да и не бывает все так просто. Пока одни решаешь, другие комом накатывают. Неделя ушла на разбирательство с советом архимагов. Тут мне очень помог внутрисемейный аудит в лице Аленки. Вгрызлась моя женушка в финансовые документы, которые у магов, мягко скажем, не блистали. Ни качеством ведения бухгалтерии, ни особыми прибылями совет архимагов не отличился, зато удивил расходами по содержанию библиотеки. Когда жена обратила на них мое внимание, я лишь недоверчиво покрутил головой. На такие деньжищи целый год две деревни можно кормить от пуза, и то еще останется. Понятно, что изначально о нехорошем подумал, о воровстве. С такой мыслью и посетил книгохранилище, занявшее добрую половину подвальных помещений под дворцом совета. Все оказалось значительно проще и в какой-то степени смешнее. Маги не стали заморачиваться с обычными технологиями, и в результате все помещения отапливаются, освещаются и обогреваются достаточно древними магическими артефактами, на постоянный ремонт и зарядку которых и уходят деньги. Ознакомившись с техномагической частью подвального оборудования, я почесал затылок. Да уж, накрутили тут изрядно. Несложно догадаться, что никакого инженерного подхода в подборе и размещении оборудования практически не было, как не заметил я и хоть какого-нибудь внятного проекта. Изначально никто не предполагал, что наша библиотека так разрастется, рассказал мне седой измученный старик, представившийся главным библиотекарем, а тут еще зима крайне тяжелая выдалась. Нас трое здесь работает. Мы с Кириллом Мефодьевичем, маги 10 уровня, и Олег, с недавним 8. Так даже наших сил постоянно не хватало, чтобы артефакты заряжать и с плесенью бороться. Тут дедок вынул из внутреннего кармана плоскую серебряную фляжку, и, болтанув ее, влил себе глоток в горло. Ох уж эта плесень, дьявольская субстанция. Ты ее только в одном углу выведешь, глядь, а она уже в другом на стены лезет. А у нас книги, больше 50 тысяч уникальных экземпляров и рукописей, а еще ремонты постоянные. То одно откажет, то другое протечет. Ужас. А во откуда столько? Поразился я, представив, какой пласт знаний по магии здесь накоплен за века. Как-никак, а совет архимагов учреждение древнее, основан задолго до становления империи. Когда-то предполагалось, что именно он, этот совет, будет страной управлять, но нет, не сложилось. Чтобы страной управлять, особый дар и талант нужен, который, ну никак к магии отношения не имеет. Так традиция, развел дедок руками, наши-то маги изначально память о себе трудами оставляют. Вот и от Медведева неделю назад полка открылась, до этого она им в недоступности сохранялась, а как умер наш Савва Савельевич, так и спало заклинание, раз накопители некому стало подзаряжать. Труды Медведева, тут, у вас, моментально навострил я уши, резко разворачиваясь к старику всем корпусом. Ничего себе новость, я полученное от него наследство в виде заклинаний еще до конца не выучил, а тут целая полка трудов архимага, очень вовремя. Теперь многое может стать более понятным, а то мы с Шабалиным порой руками разводим, не в силах понять, что у Медведева не так в его личных заклинаниях. Не должны они быть такими, как у него. Вроде, неправильно это, но отчего-то все работает. У нас, конечно, где же им еще быть, если Савва Савельевич у нас же и жил. Вы попросите Костеляна, пусть он вас в его бывшие покои на третьем этаже сводит, и в башенку к нему загляните. Они, вроде как по праву теперь ваши, а то, что вещи там какие остались, так это с ним решите, что и куда. Что-то наследников у Медведева я не припомню, а ученики его, сказывают, как с Медведевым ушли, так там все и сгинули. А наследников точно нет, уточнил я на всякий случай у деда. Сколько мы с ним вместе не сиживали, так он ни разу ни о ком не упоминал. Пожевал старик сухие губы, кивая при этом каким-то своим мыслям. «Дружили? Это вы, молодые, легко и быстро сходитесь», — усмехнулся библиотекарь. «Вот станете постарше, сами поймете, что с возрастом друзей находить в разы тяжелее. Так что мы скорее приятельствовали, и то, в меру, границ не переходили. Так, проведем иногда вечерок под венцом вместе. Поговорим неспешно о том, о сём. Молодость вспомним. И давно вы с ним знакомы?» Поинтересовался я у деда, сообразив, что наконец-то нашел того человека, у которого могу многое узнать о легендарном архимаге. Лет 30, а то и больше. Сильно помог мне тогда Савва Савельевич. Да, поди вы и сами увидите, коль возьметесь его труды изучать. Он как-то раз сказал, что целую методику на моем примере разработал. До него с кем я только не консультировался, Все в голос твердили, что седьмой уровень – это мой потолок, и то вряд ли достижимый при жизни. Ага, а теперь у вас десятый. И что, дальше ничего не получается? С интересом уставился я на дедка. Дальше, усмехнулся старик в бороду, дальше я уже не тот стал. Это молодым не втерпешь. Все им хочется необычность свою доказать. А с возрастом такого желания становится все меньше и меньше. К тому же у меня целая прорва примеров перед глазами оказалась. Посмотрел я на наших архимагов, да и поумерил прыть. Хлопотно архимагом становиться. Не в моем возрасте самому себе лишние заботы выдумывать. Вовремя сообразил, что стану я, к примеру, архимагом, и весь мой жизненный уклад в тартарары. А я уже к здешнему месту привык, сжился. Тут до смерти и хотелось бы жить и работать, коли вы не против. Тут библиотекарь испытующе посмотрел мне в глаза. Не врет старик, хочется ему здесь остаться. У него свой смысл жизни. Покажите мне, где труды Медведева хранятся, спросил я у него. Отчего же не показать, пойдемте. Как-то легко согласился старик, и первый устремился в нужный коридор, ведущий в небольшой зал. Подойдя к указанной им полке, я наугад вытащил один из фолиантов, больше похожий на амбарную книгу, и, открыв его посредине, начал читать. Этой книгой оказался рабочий журнал 10-летней давности. Оторваться я смог лишь через полчаса. Обвел вокруг себя очумелым взглядом и увидел у соседних полок библиотекаря, что-то увлеченно протирающего там тряпкой. Надо же, вроде ведь и маг, а он руками работает. То ли привычка, то ли не вся магия к книгам применима. Можно сделать так, чтобы ни один листок с полки Медведева не покинул стены этого зала. Отчетливо и громко задал я ему вопрос, стряхивая с себя наваждение, вызванное пластами знаний, только что вычитанных в рукописи. «Отдадите мне распоряжение, так я вообще эту полку на инвентаризацию закрою», — хитро ухмыльнулся библиотекарь, «тем более, что никто, кроме нас с вами, о ней пока не ведает. В каталоге мы труды отметили, но кто в него заглядывает, а другие возмущаться не станут? Вдруг все-таки есть любопытные? Против меня это бесполезно. Я любому отвечу, что распоряжение главы исполняю, а против вас, вряд ли кто вслух будет. Слишком уж вы резко начали, чтобы наша публика с построения контр решилась отношения с нынешним главой строить. Опять же, как сходу определишь, чье заклинание на недоступность на полке стоит? Пусть так и считают, что его еще покойник наложил», — хохотнул старик, и я как-то сразу понял, что на самом деле, плевать он хотел на всех архимагов. У него тут своя жизнь, и в этом состоит моя вялотекущая проблема. Старик пока не признает меня, и еще не раз будет меня проверять. Нет, так дело не пойдет, нужно взаимопонимание. Думаю, мы сработаемся, улыбнулся я в ответ, и спасибо за понимание. А правда, что Савва Савельевич вам свою звезду сам отдал? Догнал меня в спину вопрос библиотекаря, застав уже на выходе из зала. Угу, сработало. Эх, дела, делишки. У меня скоро Дарье рожать, а тут войнушка намечается. Можно бы и без меня там обойтись было, но вмешался непредвиденный фактор под названием Антон Рюмин. И теперь у меня два Рюминых под вопросом. Откуда второй? Так князь Константин примчался, услышав от своего друга, капитана, восторженные отзывы про преображенный на моих верфях Айвенга. И тут же сходу, на доработку второго дирижабля сумел договориться. Да так ловко, что я и сам не понял, когда и как согласие дал. Зима нынче тяжелая была, объяснял вскоре князь Константин свой быстрый приезд, когда мы втроем, все три князя, уединились у меня в кабинете. Степняки, говорят, неспокойны, могут раньше времени в набеги сорваться. К тому же ходят слухи, что французы их оружием вдосталь снабдили. Точное количество неизвестно, но предположительно можно сказать, что на пару, тройку тысяч добрых винтовок в степи больше стало, а по худшим прогнозам, на все 8-10 тысяч. И это к тем, что там и так имелись. Чтобы вы понимали, у меня по той границе наместничество всего 1500 бойцов на заставах и 2500 в гарнизоне, а протяженность границы сами знаете какая. Еще дружину Гончарова можно в расчет принять, хотя там и всего 1200 вояк, но они конные. Все равно, не сдержать нам такую толпу степняков. Разве только мы успеем к месту прорыва подкрепления перебросить, чтобы на обратном пути часть полона отбить. Я тут поговорил с теми, кто экономику кочевников знает. Получается, нечем им с французами за оружие рассчитаться, кроме, как рабов за золото в Персию продать. Тех, кого они в это лето с наших земель угнать смогут, вызвать армию. Пусть разнесут все кочевья на 1000 километров к чертовой матери. Решительно рубанул Антон Рюмин воздух рукой. Пора им узнать, что всему есть предел. По мне, так они бандиты, а для бандитов любые меры хороши. Кавалерийский полк, а лучше пару, подсказал я, пусть пройдутся по тому берегу Урала. Без опорных баз большие силы далеко не уедут, да и пленников обратно тащить за 100 километров, это так себе затея. Высохнет степь, мы грузовики с бойцами можем пустить. Был такой план на эту весну, одобрительно кивнул Константин, если бы не заговор, то выделили бы мне кавалерийский полк. Вместо них вчера 2 пехотных батальона дали, но и они прибудут через полмесяца, месяц. Железная дорога перегружена из-за взорванных мостов. Обещали быстрее постараться, но сами понимаете, развел князь руками, короче, мне посоветовали на месте изыскивать силы. Буду добровольцев собирать. Генерал Каргальский 4 самоходные установки пообещал выделить, с тройным боезапасом. Хочется ему на деле их опробовать. Так что перехватить злодеев у нас будет чем, не всех конечно, но основных попробуем прищучить. А у меня в мыслях направление их главное разведать. Для этого и нужны дирижабли с хорошими рациями. Так что на первый вылет сам полечу. Нужно своими глазами увидеть, что к чему. Я с тобой. В 2 дирижабля сподручнее выйдет. Тут же подскочил с места Антон. У меня хоть и нет пушек с пулеметами, но мы у Олега бомб попросим. Знаешь, как я их кидать умею. Скажи, Олег, да здорово ты их кидаешь. Лучше всех, успокоил я разошедшегося Антона, только не слишком ли ваш вояж авантюрой попахивает, а, родственнички, я все понимаю, но 2 князя, оба члены императорской семьи, это ли не мечта кочевников? За вас, французы, им не то что винтовки, пулеметы сотнями пришлют, а то и артиллерию подкинут. И что ты предлагаешь? Набычился Антон, садясь обратно на место. Втроем полетим, 3 дирижабля. У твоего, кстати, шлюз есть. 5 пилотов в МБК с собой возьмем. В степи им цены нет, они там просто лучшие. Ага, то есть, если 2 князя в плен попадут, это плохо, а если 3, то гораздо лучше. Да, не удержался Антон от шпильки в мой адрес. Ты одну маленькую деталь не учел, насмешливо протянул я, заметив как-то раз, что именно так с Антоном общаются его сестры, когда особенно хотят ему досадить. Я, если что, архимаг, а с учетом того, сколько я с собой возьму накопителей, то наша экспедиция в корне меняет свой характер. Мы сами станем тем самым кавалерийским полком. Учти, у кочевников тоже есть маги. Они их шаманами кличут, но сути это не меняет, прищурился Константин, поняв, что шутки закончились. Простого разведывательного облета теперь не предвидится. 3 дирижабля, 2 из которых вооружены парой стрелковых полусфер, из которых торчат спаренные 20-миллиметровые автоматические пушки, это аргумент, по крайней мере для кочевников, да и вообще для всех степей. Насколько я помню, кроме банальной стрелковки, ничего приличного там нет и не было. 3-й дирижабль, под командованием Антона Рюмина, кстати, тоже так себе подарок. 5 пилотов в МБК и бомбы. И как изюминка на торте, я, собственной персоной, великий и ужасный архимаг. Этакий сюрприз посреди степи, млин. Ой, что будет? Сборы были недолги. Все 3 дирижабля на рассвете покинули Бережково и направились в Камышин. Там нас ждала дозаправка, а потом мы сделаем первый пробный вылет, воспользовавшись остатками светового дня. Насыщенная программа получается для первых суток. А что делать? Время – это даже не река, его не остановить. Все летим с небольшим перегрузом. Я, так и вовсе с большим, что, впрочем, не страшно. Свой дирижабль я постоянно на подкачке держу, а накопители у меня с собой взято с избытком. Хуже всех приходится Антону. К счастью, у него оба пилота маги с 10-ми уровнями, да и он сам одаренный, так что с подзарядкой справится. А после посадки в Камышине я помогу. Забегу к ним и заряжу их по полной.